Глава 49. «Такой сильный!» Удивление и восхищение было написано на лицах людей. Всех. Но не ее. Ее эмоции были в сотни раз богаче. Просто потому, что в отличие от всех, она с этим человеком сюда пришла. Она его знала. Знала, что он умел. Знала, что талантлив. Знала, что его глаза почти абсолютное оружие. Но оказалось, что она не знала еще ровным счетом ничего. Потому что он был действительно силен. Настолько, что ее сердце одолевал трепет. Не просто силен, а почти ужасен. Настолько, что даже тот, кого звали почти бессмертным, мог только умолять о пощаде. Его глаза не были оружием, они были просто частью его. Частью зверя. Жестокого, ультимативного хищника. Монстра, от которого не скрыться и не спрятаться. Зверя, который всегда тебя видит, везде тебя найдет. И от которого нигде не будет спасения. Даже когда он вернулся на платформу, даже когда он убрал духовную броню, она не могла перестать на него смотреть. Его руки, ноги — все было оружием. Ужасным, смертоносным. Любое касание, царапина — все это могло тебя прикончить. Он был просто создан, чтобы убивать других. И не защищаться, нападать. Тот тип зверя, при виде которого одна реакция — бежать. Бежать со всех ног, спасаться, ведь даже твои мольбы о пощаде он не услышит, не захочет. «Страшно», — услышала она голос, когда даже ей стало казаться, что она рассматривает его слишком долго. Спокойный голос, нейтральный и пустой, словно он ничего и не сделал, но немного холодный. Ей не очень нравилось, когда он начинал так говорить. Промычала она что-то едва вразумительное, поднимая голову. Посмотрела на отстраненный вид слепого парня и подошла к нему на шаг. Медленно обслюнявила большой палец на правой руке. Встала на носочки. А затем принялась тереть его белую маску мокрым пальцем. «Что ты делаешь?» Растерянно сказал тот, чувствуя, как его в лицо тыкают, да еще и с очень сложной гаммой эмоций на лице. «Тут, когда ты духа убрал...» Сказала она, настойчиво протирая в нем дырку. «С потолка, кажется, кусочек того мужика капнул». «Я видел», — спокойно ответил тот. «Я спросил, что ты делаешь». «Вытираю», — ответила она. «Ты совсем глупый?» «Не хочу этого от тебя слышать», — фыркнул он. «И вообще, это могло бы быть опасно. Ты в курсе?» «Ой!» Тут же замерла она, а через мгновение продолжила, высунув и прикусив кончик языка. «Дурак! Я чуть и правда не поверила, что ты мне навредить мог». «И вообще, маска же не разваливается, значит, можно. Кстати, они все смотрят. Это ничего?» «Да, это ничего». «Тогда ладно». «Может, прекратишь?» «Тут еще чуть-чуть». «Тогда ладно». «Седьмая платформа бросает кубик. 3 хода вперед». «Восьмая платформа бросает кубик. 4 хода вперед». «Девятая платформа бросает кубик». «Кажется, мы снова должны бросать». «Ага. Хватит тереть, мне уже неловко». «Прости». Освободившись от хватки, он повернул голову, посмотрев на другие платформы, и тут же поймал на себе уйму сложных взглядов, а затем бросил игральную кость. 9 шагов вперед. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Тут же выдохнул старик на первой платформе. «Молодое поколение в этот раз действительно удивляет». Девятая платформа дважды выбросила 9 ходов, плюс забрала себе ходы, победив в схватке. Всего 2 раунда прошло, начинался 3-й, а они уже были почти у финиша. Сколь бы долго он ни жил, старику было сложно признать такую разницу между ним и парочкой гуляющих детишек. 5 ходов вперед. «Старый я становлюсь. Наверное». Вторая платформа бросает кубик. Немного хмурый бандит... Взял в руки кубик, да с таким лицом, словно тот ему уже осточертел. Плюнул на него, как на презираемое всеми существо, и швырнул под ноги, нападав еще и с ноги. Ударил по кубику, а тот поскакал по изолированной барьером платформе и упал, обратив к небу свою красную грань. Красную. Право на убийство. «Ох!» Тут же выдохнул он, потупив взгляд. «Серьезно?» Словно... Сам не веря в собственную удачу, тот тут же поднял голову, посмотрев на платформу номер 7. «Что?» Тут же ощетинился человек на той стороне. «Меня сбросишь?» после того, как я тебя пощадил?» «Так уж и пощадил», — хмыкнул бандит, но как-то невесело. И его голова сама собой повернулась, обратив взгляд на другую платформу, на девятую, у которой уже было так много очков, и которую, если и можно было остановить, то только так. С этим монстром на ней невозможно было бороться, не с его силами, так точно. Да и в удачу он проигрывал ей, мало сказать, на голову, проигрывал во всем. Он действительно подумал об этом. А затем увидел девушку, которая стояла за спиной монстра, и, кажется, она на него даже не смотрела. Словно ей смерть сейчас не угрожала. Она не волновалась даже на грош. Он был сильным воином, опытным наемником, так что сразу переместил взгляд на парня и увидел, как тот медленно расплывается в ухмылке, показывая почти все зубы. «Уверен?» Прозвучал его вопрос, словно это он тут бросал вызов, словно это он тут кому-то угрожал. «Эй, ты чего ждешь, кретин?» Заорал мужик на седьмой платформе, и бандит вздрогнул, тут же повернувшись к нему. «Да, да, приятель!» Засмеялся он, чувствуя, как по спине пробежал холодный пот. «Прости, что заставил тебя ждать!» А потом выждал небольшую паузу и усмехнулся. «Седьмая платформа, выбираю ее!» «Ах ты, ублюдок!» Тут же заревел тот, чувствуя, как проваливается в бездну. «Не переживай, старина!» Захохотал бандит, прислоняясь лицом к голубому барьеру. «Я позабочусь о твоей жене, ладно?» «Я не отпущу тебя!» Прилетело ему снизу. «Даже если стану призраком, я не отпущу тебя, бесчестный ублюдок!» «А когда это я был честным?» Глупо хмыкнул тот, поймав на себе парочку забавных взглядов, а затем вообще к своим спутникам обернулся. «Да, девочки?» Третья платформа бросает кубик. 5 ходов вперед. «Вот видишь, а ты переживала. Я же говорил, что твоя удача сегодня хороша. Спасибо, старший». 8-я платформа бросает кубик. Удивительно, но все участники между 3-й и 8-й платформы уже выбыли, так что настал черед Беловолосого. Он послушно поднял кубик и легонько его бросил, а тот, 2 раза, провернувшись, упал кверху красной гранью. Опять. Право на убийство. «Ох!» — выдохнул он, тут же повернув голову к ближайшему соседу. «Прости, приятель», — сказал он, — «но я не буду к тебе таким дружелюбным. 9-я платформа!» «Да», — ответил Азар, чувствуя, как вся духовная энергия под его ногами пропала. «Я тоже». Парящая в воздухе платформа накренилась вперед, начиная заваливаться и падать в черную бездну. Чувствуя спиной, как слегка взволнованная девушка прижалась к нему, он тут же схватил ее на руки, словно сокровище, прижал к груди и активировал броню. Окутал своей духовной силой не только себя, но и ее. Защитил ее непроницаемой золотой дымкой. А еще через мгновение прозрачный голубой барьер вокруг платформы просто разлетелся в клочья. Он видел, как энергия из него ушла. Ему даже думать слишком много было не нужно. Только ударить в нужное место с нужной силой, и вся эта скорлупа треснула, развалившись на осколки. Уже достигнув теней под башней, он оттолкнулся ногами от летящего вниз основания и тут же вылетел вверх, упав обеими ногами на край голубого барьера. Того, что ограждал арену, на которой он недавно дрался. Повернул голову и, посмотрев на 8-ю арену, тут же оскалил на золотом черепе все зубы, сорвался с места и бросился туда. Пробежав под башней, неограниченный ничем, прыгнул вперед, вытянув хвост и зацепился жалом за каменный пол 8-й платформы. Подтянул себя вверх и выбросил в потолок, перевернувшись в воздухе 5 или 6 раз. Поймал на себе абсолютно шокированный взгляд, прижатый к его груди спутницы, и упал обеими ногами на барьер 8-й платформы, посмотрев вниз. «Ты!» — почти взвизгнул Беловолосый, подняв руку. «Ты! Ты!» Тут же выдохнул он, выплюнув глоток крови. «Ты!» Схватившись за горло, он согнулся в поясе и увидел, что скорпионий хвост этого монстра зацепился не за камень. Увидел, что его жало прошло сквозь барьер, застряло именно в нем. И его кончик через этот барьер прошел, совсем чуть-чуть. «Ты!» Застонал он, стремительно теряя и зрение, и способность говорить. «Ты!» «Раз уж ты испоганил нашу платформу, то мы позаимствуем вот эту», — хмыкнул Азар, с силой нажав на барьер правой ногой, и тот быстро окрасился золотым светом, проминаясь вниз, а затем поднял эту ногу и топнул со всей силы, продавив его еще сильнее, провалившись вниз, рухнув обеими ногами на уже облезшие чернеющие человеческие кости. «Девятая платформа выбывает!»